Я вот хочу детям рассказать одну маленькую историю. Однажды один папа посадил девочку маленькую. Ну, может, вот как вот, вот эта девочка. Как тебя зовут? Альбина. Вот, наверное, вот такая. Лет 6, может. Тебе сколько лет? 6, ну точно, глянь. Прям вот такую девочку посадил в машину на заднее сиденье, и папа за рулем едет. А девочке интересно посмотреть, что на дороге происходит. И она встала сзади, между сиденьями, и стоит на сиденье, и смотрит вперед в стекло. А папа увидел ее, что она не сидит, а стоит, и говорит: «Доченька, это опасно, садись на сиденье, потому что я заторможу, а ты можешь вылететь и удариться лицом об стекло лобовое, и пораниться, и будет плохо». А девочка говорит: «А я хочу смотреть». А папа говорит: «Надо сесть». «А я хочу смотреть». Папа говорит: «Я сейчас остановлю машину и посажу тебя». И девочка послушалась. Альбина, хорошо сделала девочка, что послушалась? Да. А девочка села, и папе говорит: «Папа, я села, а в сердце я стою». Вот так. И едет. Скажите, братья и сестры, достигнет высоты вот человек с таким духом? Нет, не достигнет. Человек может внешне покориться. Ну, папа же сильнее. Ну, остановит машину. Может, еще по одному месту внушение сделает такое, потому что сюда доходит, когда где-то болит. Вот. Бывает так, если сразу непонятно. Вот так бывает. Вот брат говорил очень важную тему. Я на эту тему не буду проповедовать, но хочу несколько мыслей дополнить к его проповеди. Мне очень понравилась проповедь. И я вот думаю, вы запомнили, что брат сказал такую мысль, что на высоты Бог возводит, Его сила. Запомнили эту мысль? Но это Бога ответственность, вознести человека на высоту, духовную высоту. Но есть наша ответственность. И вот за нашу ответственность я коротко, буквально, может быть, 5 минут, если позволите, я несколько условий назвал бы, которые Бог перед нами ставит. Выполнишь — вознесешься на высоту, победа будет, успех будет, радость будет, благословение. Не послушаешься — не вознесешься на высоту, сила Божья не будет действовать, не будет поднимать тебя. Это описано в 4 главе Иакова, с 1 стиха по 12. И здесь вот выборочно я скажу: откуда у вас вражда и распри? Вот первое, на что обращает внимание Господь, чтобы быть вознесенными на высоту, удалить распри и вражду. Потому что здесь написано: смиритесь пред Господом, и вознесет вас. Саша, куда вознесет? На высоту. Откуда мы упали? Откуда мы упали? Я когда спрашиваю у верующих в личных беседах, на какую, куда вознесет Господь? Говорят: на небо. Я говорю: подожди, на небо. Еще на земле надо тебе путь пройти. Еще здесь надо научиться смирению. На небо потом. Ты же еще экзамены не сдаешь. Вот как бывает. И теперь он говорит, 4 стих: не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Прелюбодеи и прелюбодейцы. Вот как называет апостол Иаков верующих людей. Верующих людей, членов церкви, апостол Иаков называет прелюбодеи и прелюбодейцы. Нет, они распутную жизнь аморальную не вели, нет. Но они с миром дружили, мирской образ жизни вели. И это закрывает путь к силе Божией, на высоту никто не поднимется. Сколько сегодня таких верующих, которые не могут оторваться от этого земного, мирского, и высоты этой не видят. Следующий момент. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Смириться надо. Если мы не смиримся, на высоту не поднимемся. И эта же мысль в 10 стихе. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. Вот что от нас требуется. Пред Господом смиритесь. Но наше смирение пред Господом, знаете, в чем выразится? Вот оно в чем. 7 стих. Покоритесь Богу. Покоритесь Богу. Вот в чем смирение пред Богом проявляется. Это первое. Второе. Приблизьтесь к Богу. Очистите руки, грешники. Исправьте сердца двоедушные. Двойная жизнь у верующих людей, у многих сегодня наблюдается. Пока они в церкви, они верующие. Только за порог переступили, они уже мирские. Они забыли о Боге. У них деньги, бизнес, наслаждение, развлечение. Все вот там все построено. Куда-нибудь планируют, где-нибудь на пляже поваляться, где-нибудь еще что-нибудь. И вот все вот это занимает мышление людей. А Господь говорит: очистите руки и исправьте сердце двоедушное. Как его исправлять? Он показывает: сокрушайтесь, плачьте, рыдайте. Не злословьте друг друга. Кто злословит брата или судит брата, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Чтобы на высоту подняться, надо прекратить судить брата. Грех надо судить. А какая разница, судить брата и судить закон, судить грех? А когда поза глаза злословить, или в глаза обвинение, грубость, или еще что-то, это человек, который судит закон. И такие люди на высоту не поднимутся, такие люди с мрачными лицами ходят. Ходят обиженные, наполненные злобой какой-то, раздражительно разговаривают. Вот оно, что происходит. Вот это ступени, которые мы выполним, и Господь нас поднимет на высоту. Смиритесь пред Богом. Но я не об этом. Я хочу на другую тему говорить. Моя тема, детки, и для вас будет. Важная для вас будет. Альбинка, слышишь? Моя тема будет называться, запиши себе, утешение. Утешение. Вот такая тема. Вот, Альбина, тебе хотелось, чтобы тебя утешил кто-нибудь? Ну, мама, например, хотелось? А? Вот я тебе расскажу один случай. Один мальчик бежал. Может, вот как ты, такой маленький. А может, как вот тот мальчик, не знаю. Ну вот он бежал и споткнулся, и упал, и разбил коленку. А коленка болит, кровь течет. И мальчик прибежал к папе и говорит: папа, болит у меня, я вот упал. А папа: а что я сделаю? А что я сделаю? Ну что ты упал, что я сделаю? Ну, папа, хоть скажи, ай-яй-яй. Хоть, ну, учит папу посострадать и утешить. А папа не может утешить сыночка. О, даже дети нуждаются в утешении. А вы знаете, и бабушки нуждаются в утешении. То же самое. Мне в одну семью пришлось прийти, у нас в церкви. Они еще живые были, сейчас оба умерли уже верующими, их похоронила церковь. А так было им 84 года брату, а сестре 82 года. И когда я их посетил, так вот пообщался с ними и рассказываю, спрашиваю, говорю: как вот у вас жизнь? Ой, слава Богу, братик, слава Богу. Мы вот это постоянно с Богом общаемся. Ночью не спится. Я говорю своей жене: стара, ты спишь? Да не сплю. Ну, вставай, будем молиться. Ну, давай. Встали и молятся. Молятся. А я спрашиваю у его жены, говорю: Ольга Степановна, а как вам лучше, чтобы он сказал, стара или Олечка? Бабушка засмущалась и говорит: да лучше Олечка. Лучше Олечка. И я подумал, в старости люди, оказывается, ласки тоже хотят. Тоже хотят тепла, ободрения, нежности. Братья и сестры, а мы, бывает, черствеем в жизненных заботах, искушениях. И так мало дарим тепла ближним, так мало. И наши ближние потом, знаете, что делают? Поначалу они чуть-чуть будут у нас, ну, просить тепла. Просить будут. Может быть, иногда требовать. Может быть, укорять, что мы не дарим им любви и утешения. А если мы не услышали их, знаете, что они сделают? Они замкнутся и больше не попросят любви и тепла. Они будут тихонечко плакать за закрытой дверью, и слез не покажут своих. Поэтому моя тема, она и для девочек маленьких, и для мальчиков, и для бабушек, и для братьев, и для сестер, и для служителей. Вон, братья сидят, служители сзади меня, они тоже нуждаются в ободрении. И мы прочитаем из текста, тексты Писания, и они тоже ободрятся и утешатся. Я так думаю, ожидаю. Вот. Даже цари нуждаются в ободрении. Даже цари. Вот так бывает. Поэтому тема ободрения, она нужна нам еще почему? Если нас никто не ободрил, чтобы мы научились сами себя ободрять. Если не оказалось рядом человека с чуткой, доброй душой, с тонкой-тонкой натурой, душой, и мы только колкость и грубость и равнодушие человеческое встретили, а мы-то живые, а нам-то душу надо согревать, и мы можем научиться из этой проповеди и сами себя ободрять. А если мы можем себя ободрить, то вокруг нас люди страдающие есть, и их тоже надо ободрять, их тоже надо утешить, и надо научиться увидеть признаки специфические, которые нам покажут, что этот человек, вот эта сестра, вот этот брат нуждается в ободрении. И мы сможем хорошую службу сослужить. Мы сможем в церкви хороший климат создавать, в семье хороший климат. И так уютно будет, так уютно. Вы знаете, что я определил? Даже собака в ласке нуждается. Да. У моего соседа собака, ей нужно ощениться. Она убежала со своего двора и выгнала моего пса, и в будке ощенилась там. А когда пес не уступил, она в кролятник залезла на второй год и тоже ощенилась. Вот ей нравится наш двор. И все. И собака утешение получает. Ну, вот так бывает. Текст Марка, 6 глава, 45 стиха. «И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону, к Вифсаиде, пока он отпустит народ. И, отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. И, увидев их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный, около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидевши его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, ибо все видели его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им: «Ободритесь, это я, не бойтесь». И вошел к ним в лодку, и ветер утих, и они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились. Братья и сестры, пример из жизни Иисуса Христа. Конечно, нам в первую очередь на Христа надо посмотреть. Христос, Он обладал способностью утешать и ободрять. У него была такая способность. И когда он увидел, что ученики терпят бедствие в море, И он пошел прямо по волнам к ним пошел. Прямо по волнам. А они, знаете, бывают у людей искаженное зрение. Подумали, что это призрак, и вскричали. Вы знаете, и сегодня Христос, бывает, подходит к брату или к сестре, подходит прямо среди переживаний, искушений, ну, образно мы говорим, волны. А верующий человек, брат или сестра, вскричали. Их хотели ободрить, утешить, они вскричали. Они рассердились, они не выслушали, они не поняли. И Христа тоже не поняли. Но Христос не остановился. От того, что крик поднялся в лодке, суета, смута какая-то, Христа это не огорчило и не удручало. Он продолжил к ним путь и заговорил с ними. Вот смотрите, друзья, с чего начинается ободрение. Заговорил с ними. Ободрение, оно тогда приходит в беседе, когда разговор идет. И разговор такой вести надо учиться, братья и сестры. Само собой это не появляется в людях. Надо учиться, чтобы воспитывать в себе вот эту способность поговорить с душою. И он заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Вот в этой ситуации видно, что Христос указал им на самого себя, а он Бог. То есть, когда мы беседуем с людьми и желаем их ободрить, надо на Бога показать. Надо показать деяния Бога. Часто люди в трудных обстоятельствах жизни, они не Бога видят, а видят волны, видят людей враждующих. Видят болезни, видят дьявола, видят брата, сестру озлобившихся, видят предателя, видят кого угодно видят, но не видят Бога. И я всегда таким людям, когда беседую, я говорю: ты знаешь, твою ситуацию Бог создал. Не может Бог такое создать. Почему я страдаю? Почему мне плохо? Я говорю: докажу. Докажу, открываю текст Библии, плач Иеремии, читаю. Кто это говорит? Что и то бывает, чему не повелел быть Бог? Все, что произошло в твоей жизни, это повелел быть Бог. Даже если зло произошло, Бог попустил это. Для чего? У него есть смысл. Он хочет поднять на высоту человека. Он хочет, чтобы в этих обстоятельствах открылось состояние людей. Вот ученики среди моря и волны, буря, они бедствуют. Скажите, кто бурю создал? Дьявол или Бог? Я думаю, что Христос создал бурю. Потому что Он, написано в Писании, грозно речет Он морю, и волны Его воздымаются. Это Бог делает. И Господь создал бурю, а вы не знаете, что бурю Бог создал? Веня, почему Бог бурю создал? Христос для учеников. Хорош ответ и очень близко. Вот смотрите. «Ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено». Когда окаменено сердце, Господь такой штормик баллов там так 5-7 допускает в жизни, чтобы окамененное сердце вот там чуть-чуть начало понимать, что ой-ой-ой, какие мы беспомощные, как мы нуждаемся в Боге. Как мы нуждаемся в Его помощи и защите, и друг в друге нуждаемся. Братья и сестры, вы не находили? В лодке там ученики не спорили, кто из них больше? Я вот думал, они спорили, знаете, когда? Когда шторма нет, когда бури нету. Вот тогда они начинают спорить, делить места в Царстве Небесном, кто по правую, кто по левую сторону. А когда буря, они забыли за все, и за царство, и за места по правую и левую сторону, и за кто больше у них, там все забыли. И Господь говорит: ободритесь, это я, не бойтесь. Вот это, что мы должны, как замечать людей Во-первых, увидеть тех, кто бедствует, тех, кто кричат, их надо увидеть, услышать. Еще один текст короткий. Книга Иова 9:27. Здесь написано: «Если сказать мне, забуду я жалобы мои, отложу мрачный вид свой и ободрюсь». Вот в этом тексте Иов, имея огромнейшие переживания, он хотел ободриться. Его огромные переживания и нужда в утешении, знаете, почем заметно было? Мрачный вид и жалобы. Жалобы. Люди, которые нуждаются в ободрении, обычно жалуются. Обычно жалуются. Люди, которые нуждаются в ободрении, обычно мрачный вид имеют. И здесь в собрании я видел с мрачным видом. И я думаю, надо ободрять братьев и сестер. Думаю, надо. И вот и эту проповедь положилась на сердце сказать, чтобы отложили мрачный вид, отложили. Жалобы, чтобы забыли. Братья и сестры, если вы встречаете вокруг себя человека, людей, которые жалобы имеют, знайте, что это тот человек, которого Бог поставил на вашем пути ободрить, утешить. Если вы увидели на вашем пути человека, у которого мрачный вид, это Бог дал вам возможность послужить такому человеку и ободрить, и утешить. Вот это так можно видеть и спешить навстречу. Всегда ли мы это делаем, братья и сестры? Вокруг нас такие люди живут, и верующие, и неверующие, и особенно дети Божьи. Братья и сестры, как надо замечать друг друга. Замечать, жить интересами друг друга. А то привычки бывают нехорошие к дежурным фразам. Как дела? Слава Богу. Ну и слава Богу. А у тебя, сестра, как дела? Слава Богу. А у тебя? И у меня, слава Богу. А так отвечают, потому что видят, что человек в принципе не интересуется никакими делами. Просто так принято, просто другого нечего сказать. Ну, так вот и задают дежурные фразы. А человек послушает: ну, если тебе не сильно интересуют мои дела, то скажу тебе, слава Богу. В принципе, и правильный ответ, но он не раскрывает дела. Человек закрытый. Он видит, что или не поймут, или растопчут чувства, или посмеются, и человек раны своей души не всякому откроет, чтобы поковырялись в этих ранах, чтобы соль туда насыпали, не всякому откроет свою душу. Поэтому мы должны приближаться к душе ближних очень аккуратно и осторожно, и всегда ставить цель понять душу, понять душу. Вот смотрите, еще один текст интересный есть. Деяния апостолов, 27 глава. И здесь описывается случай, когда с 21 стиха. «И как долго не ели, то Павел, став посреди них, сказал: мужи, надлежало послушаться меня и не отходить от Крита, чем и избежали бы этих затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться». Опять наша тема – ободриться. Давайте исторический фон представим себе, включим наше воображение. Апостол Павел, узник, на корабле. Саша, сколько на корабле людей было? Вера, сколько? 276 душ. Вот на этом корабле, корабль попадает в огромный шторм, свирепый шторм. Написано, что многие дни не было видно ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению. Вы можете представить 276 душ среди шторма, у которых исчезла всякая надежда к спасению? Совершенно люди разбитые, совершенно. Безнадежные люди, все. И вдруг среди этого шторма звучит голос: «Ободритесь». Вам никогда не приходилось за один раз 276 душ ободрить? За один раз. Как за воровство коровы, сложновато простить. Ну, не менее сложно 276 душ за один раз ободрить. Но когда мы читаем 36 стих, написано: «Тогда все ободрились». И мы видим, что у апостола Павла получилось. И нам тогда интересно, как у апостола Павла получилось, чтобы за один раз 276 душ людей ободрить. Как у него получилось? А есть принципы. Вот мы читаем здесь дальше, Павел говорит: «Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: не бойся, Павел, теперь ты должен предстать пред кесарем, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Поэтому ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано». Вот что делал апостол Павел. Он, во-первых, поделился откровением Бога с этими людьми. Ему ангел явился. У него откровение было. Братья и сестры, чтобы нам готовыми быть, ободрять друг друга, нам надо обогащаться откровениями от Бога. Я вчера чуть-чуть так попытался испытать, насколько члены церкви вооружены и готовы ободрять друг друга. И я увидел, что сложный это вопрос. Сложный, сложный. И поэтому решил говорить на эту тему. Ободрять, ободрять. Вот. Сложное слово подобрать. Сложно. А что я скажу? А что я сделаю? И так дальше. У апостола Павла были откровения от Бога. Ангела Бог послал и сказал, что будет. И вокруг нас тоже много людей страдающих. И мы можем поделиться этими откровениями, которых так много в Библии. Мы из Библии эти откровения можем черпать и делиться с ближними нашими. Второе, что содействовало ободрить людей, апостол Павел говорит: «Я верю Богу, что будет так, как мне сказано». Он продемонстрировал веру свою. Он поделился верой своей. И эта вера, она способна передаваться. Как неверие может передаваться, так и вера может передаваться. И апостол Павел поделился верой. И не только это. Еще написано, что 35 стих: «Павел взял хлеб, возблагодарил Бога пред всеми и разломил, начал есть. Тогда все ободрились и также приняли пищу». Молитва публичная. Публичная молитва. Как она ободрение несет, веру укрепляет. И 276 душ ободрились. Мне однажды, такая ситуация была в жизни. Жена мне говорит: «Слушай, мой женский врач тяжело заболела и лежит в областной клинике, и у нее рак груди. Ей сделали операцию сложную. Давай поедем, проведаем». Давай поедем. Город за 70 километров. Мы после воскресного служения поехали проведать эту женщину. Она мирской человек, но очень по-доброму относилась к моей жене. А поскольку много детей, 13 детей, жене часто приходилось бывать в женской консультации, другие врачи насмехались над женой. А вот эта женщина, она более 40 лет женский врач, опытная и на удивление, такая добрая женщина. И она говорит: «Ничего, Надюша, не бойся, сейчас тебе трудно, потом будет хорошо тебе, когда детки вырастут», ободряет ее. Другие насмехаются, а эта мирская женщина еще и ободряет мать-героиню. Но я говорю: «Теперь наша очередь ободрить ее, поехали». И мы поехали. Приезжаем, заходим в палату, лежат женщины, все порезанные, там онко, все, значит, смертники, люди, знаете, с мрачным видом таким, люди безнадежные такие, никакой надежды в жизни. И мы видим эту женщину, врача, она увидела нас и заплакала. Мы поздоровались, зашли и спрашиваем ее: «Как здоровье?» Та вот, говорит, сделали операцию, ничего не заживает, ничего не заживает. Брат ее, профессор, очень видный там, в областном центре, все врачи лучшие, лекарства лучшие, все, что можно лучшее для своей сестры, врача, все сделали, ничего не помогает, гниет все, и готовят повторную операцию делать. А она переживает сильно. Я ей говорю: «Людмила Феофановна, давайте мы помолимся к Богу, чтобы Он вас поврачевал». И в нее в глазах искорка надежды. «А поможет Бог?» Я говорю: «Конечно, поможет». «Поможет». И мы встали там на ноги и в палате вслух помолились. И я так в молитве и сказал, говорю: «Господи, вот эта женщина-врач для нашей семьи много добра сделала и была добрая. Пойди ей навстречу, что она детям твоим помощь оказывала, и ты ей, Господи, окажи». «Благодарю, что услышал и ответишь». И говорю: «Будет все хорошо». И распрощались. Через неделю я ее встречаю у нас в городе, ходит уже. Спрашиваю: «Ну как?» Она говорит: «Вы уехали. На следующий день был праздник какой-то, операции не делали, а уже назначили ей повторную операцию». Через день еще приходит врач, хирург, значит, чтобы еще раз обследовать и на операцию. Обследовал и задает вопрос: «А что вы принимали? А чем вы лечились?» Ну, она говорит: «Да, просто тут священник помолился». И все. И уже, я не знаю, лет 12 она уже живет после того. И работает еще. Еще и работает. Вот. Поэтому, братья и сестры, как это важно, чтобы мы учились ободрять и утешать наших близких. Вот еще один случай. Тут же Деяния, 28 глава, 15 стих. «Тамошние братья, услышавши о нас, вышли нам навстречу до Аппиевой площади и трех гостиниц. Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился». Вот тебе на. Апостол, служитель Божий, попал в такое состояние, что сам нуждался в ободрении. Вы представляете? Недавно на корабле сам 276 душ ободрил, теперь попал в Риме в такое переживание, что сам нуждался в ободрении. И как произошло ободрение? Написано: «Вышли нам навстречу братья, и Павел, увидев их, ободрился». Служители Божьи и сегодня испытывают немало переживаний и за свою духовную жизнь, и за семьи свои, и за детей своих, и за церкви, за порученное дело, за души, за семьи. Это очень много переживаний. И я вам скажу, что мало кто знает жизнь служителей. Очень мало кто знает. И обычно даже людям в голову не приходит, верующим, чтобы ободрять служителя. Редко кому приходит в голову. Вот у апостола Павла, почему у него было переживание? Я не знаю, здесь не написано. Можно только догадываться. Можно чуть-чуть представить. Может быть, там в церквях где-то переживания, проблемы были. Может, лжеучители где-то пришли. Может быть, там в галатийские церкви пришли иудаисты, и там разрушали дело Божие. Мы не знаем. Но Павел был в переживании. И вышли навстречу братья, и он ободрился. Вообще русский язык – интересный язык. В русском языке есть прямой смысл и переносный смысл. Вот здесь такое слово «вышли навстречу». Брат Веня, что значит в переносном смысле «выйти навстречу»? Хорошо, Дима. Что-то свое оставить на пути сближения с человеком. От своих позиций немножко отступить. Так, так. Уступить. Братья и сестры, начальник пошел мне навстречу на работе и дал мне отпуск летом. То есть идти навстречу – это кому-то помочь, выйти навстречу, кого-то поддержать, где-то уступить свои интересы, пойти навстречу, где-то посодействовать кому-то, где-то помочь. Вот интересный русский язык, идти навстречу. И я вот так думаю, сколько бы служители больше вдохновения имели и проповедовать, и трудиться, и бороться, и поститься, и делать Божье дело, если бы все дети Божьи шли служителям навстречу. Не судить. Бывают упущения у служителей. Не все возможно успеть. Церковь – это же не один человек, а бывает 50 человек. Или у меня 120 человек. А это судьба, это люди, это их нужды, вопросы. Я пришел вот перед отъездом сюда, посетил вдову. Ей 87 лет, бабушка, немощная такая. Она обижается на меня. Брат Саша, почему ты так редко ко мне приходишь? А я ей говорю, Анна Степановна, у меня есть такая цель, чтобы за год всех членов церкви на дому посетить. Но вас я посещаю не раз в году. Минимум 12 раз в году. А то бывало и 20 раз в году я вас посещаю. А говорит, мне кажется, мало ты посещаешь. Ну, вот у нее так взгляд, да? И не просто бывает служителям. А если бы члены церкви шли навстречу, скажет пресвитер, кто на благовестие, раз, лес рук, у вас так в церкви? Скажет, кто на стройку молитвенного дома, раз, лес рук, у вас так? Ну, так вообще должно быть. Вот. И это радует, когда такой отклик есть. Идут навстречу. Брат подошел, служитель, попросил, брат, сделай вот это. У меня нет времени. Я работаю. У меня семья. У меня то, у меня другое. Я не умею. Вот так. И так бывает, горько служителю, берет, сам делает. Братья и сестры, надо идти навстречу служителю. И это послужит ободрением для него. Руки поддержат его в труде и в служении. Я был как-то в одной церкви, тоже вот служение по очищению проходило. А там служитель старец, дедушка, ему уже, по-моему, 74 года или что-то так, уже восьмой десяток. Больной, такой, ну, немощный. И церковь так где-то до 100 членов церкви. И больше пресвитера нету. Есть еще диакон, но пресвитера нету. И понятно, что дедушке больному тяжело. всех членов церкви обойти, всем уделить внимание. И вот он, когда предстал перед церковью, ему стали претензии. А вот мне то, вот он мало посещает, вот он мало то, вот он мало, и столько ему претензий. А я смотрю, они вдвоем и старица, и бабушка. Бабушка тоже больная. Стоят обои так перед церковью. Люди, которые десятилетиями вкладывали здоровье, труд, ну, время свое в жизнь церкви. И теперь вот они стоят вдвоем, а им обвинения. Вы вот то не сделали, вы вот то, вы вот там не успели, вы то. Я слушал это с печалью, а потом говорю, братья, сестры, поднимите руку, кто из вас за последний год посетили служителя и его помощницу, старицу, дома посетили, специально пришли, поднимите руку. Одна рука поднялась, а остальные? Я говорю, поднимите руку, кто за последний год пришли служителю, помогли по хозяйству. Он старенький, жена старенькая, там сад, огород. Ну вот помочь ему. Ни одной руки. А требований? Ой, столько требований. А служитель бесплатно несет служение. Он никому ничем не обязан, по большому счету. Но требования... А отдача, а забота, а пойти навстречу. Братья и сестры, вот как бывают вот эти иждивенческие настроения, эгоизм, себялюбие, мне, я, мое и так дальше. Как это бывает, огорчает и Господа, и трудящихся. В Библии есть текст такой один. Они огорчили строящих. Они огорчили строящих. Пусть Господь благословит, чтобы мы были теми, кто руки поддерживают, теми, кто идут навстречу, тех, кто содействуют, тех, кто помогают, тех, кто вот, ну, горой стоят. Я встретил однажды служителя одного, он приехал ко мне как-то в гости с далекой местности, за 3000 километров, и общались мы с ним, а он говорит: брат Саша, у меня такие братья в церкви, они за меня жизнь отдадут. Они за меня душу положат. Я думаю, вот у служителя братья, да? А никому тут не приходило в мысли положить душу за пресвитера? Вот в этой церкви никому не приходило мысли такие? Душу вот взять, положить за служителя и все. Ну, это поразмышлять можно на досуге, ночь впереди длинная после членского, можно порассуждать, вот как моя любовь, как я иду навстречу, как вот оно, вот это такие важные вопросы, братья и сестры. И еще ободрение, когда мы получаем, как самих можем ободрить себя. Вот книга Ездры, 7 глава, 28 стих. «И я ободрился, ибо рука Господа Бога моего была надо мною». Ездра ободрился. А перед этим мы читаем, что скорбей было... 8 глава, 28 стих. 7 глава, 28 стих. «Сильно переживания большие». Ездра – это священник. А для священника... осознавать, что храм разрушен, там, где священник стоять должен, служение совершать, а еще священник в плену находится в Вавилоне, это вообще унизительно для священника. И вот в таком горе, в переживаниях находился священник. Полная разруха в народе Божьем. Разорен народ, разорено святилище, разорено богослужение, все потеряно, ограблен храм, разрушен, и в плену еще и священники. И вдруг ободрился. Среди такого тупика, отчаяния, ободрился. А почему он ободрился? Увидел руку Божью. Господь склонил на его сторону высоких правителей, и они разрешили, чтобы идти и строить Дом Божий. и научить народ поклоняться святому Богу. Вот увидел руку Божью. Братья и сестры, а вы видели руку Божью? Андрюша, видел когда-нибудь руку Божью? Полминуты времени, скажи, в чем ты видел руку Божью? Ну, конкретней. Да. Да. Ну, я конкретнее расскажу случай. Однажды мы были с братьями на служении в одной местности. А в одного братика такой Opel кадет старенький и резина лысая. Ну, поскольку купить у него не за что было, а он служитель, многодетный отец, денег нету так, чтобы... И перед тем, как декабрь уже идет, и зима, но снега еще не было, ну, решили еще на такой резине поехать. Поехали на служение, и там нужно было переезд сделать один, с одного места на другое. А за ночь выпал снег. И вот когда мы ехали по этому снегу, ну, не быстро он ехал, может быть, 70 км в час, может, 80, ну, не знаю. И машину стало крутить по дороге. А там сидят два старца-служителя, еще Кабыш Николай Ильич живой был тогда, служитель нашего братства. И мы двое молодых служителей. И вот нас крутит это, и мы летим, канал такой возле дороги, и там камыш, вода, и мы летим, значит, вот сюда в канал этот. И так получилось, что на противоположной стороне, вот мы как ехали, нас начало крутить, и мы задом летим на встречную полосу и на ту сторону. А там вмерзший камень был. Вот так выглядывал из земли на обочине дороги. И мы задним колесом ударяемся об этот камень, выворачивает колесо, стреляет оно, и нас кидает на одно единственное дерево, которое росло возле этого канала. И мы зависаем там. Всю бочину снесло, мы обсыпаны стеклом, вот, но живые... И мы висим там, вот в таком положении, а внизу вода метра там три или сколько, вот. Если бы не это дерево и не тот камень, а там бы мы вверх колесами лежали в этой воде. Потом прошли годы, и мне в той местности поручили одну церковь дополнительно посещать, помогать. И я когда проезжал мимо того места, останавливался там, и смотрю, кто-то взял вот это дерево единственное, срубил его не до конца, и оно так в канал упало, и вот так надрубленное, черное стоит. И я смотрю, как символически, вот тут моя жизнь могла быть вот так сломлена, и все. А мы живые, я стану, помолюсь возле этого дерева и еду дальше на служение. Это рука Господня. И потом, когда трудно бывает, я вспоминаю, где Бог избавлял, где защищал, где чудо являл. И вот это, знаете, оно сильно ободряет. И когда вы встретите друг друга, вы расскажите, как вы видели руку Божью в вашей жизни. И вы этим хорошо ободрите ближних своих на путь веры, трудных переживаниях вы ободрите. Не надо никогда сплетничать. Не надо чернить никого, не надо осуждать. Это не ободрит. Это мрачный вид наведет на слушателя. А вы поделитесь, что руку Божью видели. Вот это ободряет. Вот это дух веры поднимает. Вот нам так надо жить, братья и сестры. Последний текст я прочитаю. Это вторая книга Паралипоменон. И здесь написано... 15 глава, 7 стиха. «Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши. Когда услышал Аса слова эти и пророчества сына деда пророка, то ободрился и изверг мерзости языческие всей земли Иудина и Вениамина и городов, которые он взял на горе Ефрему, и обновил жертвенник Господень». И многие от Израиля перешли к нему, когда увидели, что Господь Бог его с ним. Вы видите, как бывает? Там, где Господь, переходят туда. переходят. Там Господь. А почему Аса ободрился? Тут написано, ибо есть возмездие за дела ваши. То есть, возмездие – это воздаяние, награда, поощрение. И это у Бога. Братья и сестры, Господь силен воздать за наш труд, за нашу жертву, за наше служение, за наше очищение. Если мы обидчику простим, Бог силен заступиться, Бог силен нам покой дать. Вот что нам нужно делать. И когда мы видим воздаяние от Бога впереди, мы тогда и ободряемся. Ничего, Господь все знает, Господь воздаст. Ничего, я лучше смирюсь, Господь воздаст, Господь наградит. Вот оно, откуда ободрение, братья и сестры. И если никто не почтит вас, если никто не заметит вашей жертвы и труда, не унывайте. Есть Господь, у которого возмездие за дела. За хорошие дела будет хорошее возмездие. Вот так у Бога. И здесь еще написано, что признак, что ободрился, что бодрый царь Аса, очищение проводили, изверг мерзости языческой, все мирское удалил, а еще обновил жертвенник Господень. То есть служение восстановилось Богу. И если вы сегодня ободрились, братья и сестры, извергните все, что было в жизни нечистое, и восстановите жертвенник в своей жизни. Ваше служение Господу. И это будет признак, что вы ободрились, и Господь вас утешил. Поэтому будем стремиться, Альбиночка, хорошо, ободрять друг друга. Вот когда маму увидишь, что мама устала, подойди и маму поблагодари. Мой сынок Андрюшка, знаешь, как он сделал? 12-й сынок. Когда жена моя кормила девочку, на руках держала 13-ю девочку, а он бегает, бегает, он такой заводной, без моторчика, а бегает. И ему было несколько лет, ну, может быть, 3 годика ему было, может, 4, я не знаю, вот так где-то. И он забегает в комнату, где мама была, подбегает, а жена держит ребеночка. А он руки сюда поцеловал маме. «Мамочка, спасибо, что вы меня народили!» Выскочил и побежал опять бегать. А жена села и плачет от радости. Вот это дождалось. 12-й младенец поблагодарил, что я его народила. Ему так весело жить и бегать. И сидит от радости, плачет и кормит ребеночка. Вот как детки могут утешать маму и папу. Представляешь, Альвинка? Братья и сестры, давайте помолимся. И в церкви займемся служением ободрять друг друга, лечить раны сердца друг друга. Какая это жизнь красивая, радостная. И тогда многие присоединятся и перейдут. К Асе перешли с Израиля. Израиль – это был тоже народ Божий, но отступники. И Иеровоам их ввел в грех, и они идолам поклоняются, и это отступники. Но когда увидели, что с Асой Господь, там очищение, там жертвенник, там служение, там путь освящения, и перешли. Вот так и в вашей церкви будет. Перейдут. Да благословит Господь вас. Помолимся. Аминь.